Глава 12. Неприятности в раю. «Откуда он у тебя?» Я уставилась на дневник, который оставался в моем номере, видимо, до этого момента. Татьяна с презрением посмотрела на меня и потрясла книгой в воздухе прямо перед моим лицом. «Что, узнаешь?» Стас ловким движением вырвал дневник у нее из рук и с нескрываемым возмущением процедил сквозь зубы. «Далеко прочла». Она самодовольно усмехнулась. «Достаточно, чтобы узнать, как ты использовал меня. Удивительно, как многое человек готов рассказать, думая, что этого никто не увидит. Хотя я удивлена, что дневник оказался у Аси в номере. Что, хотелось поскорее записать ощущения сразу после того, как ты с ней переспал?» Последние слова она сказала подчеркнуто громко, буквально объявила, и на нас стали оборачиваться другие ребята. Королева школы прекрасно знала, как привлечь к себе внимание. А сейчас на трибунах начался ее сольный номер, в котором невольно стали антуражем мы все. Я посмотрела на Стаса, но он продолжал сверлить взглядом Татьяну. «Этот дневник предназначался не для тебя». «А для кого?» – она кивнула в мою сторону. «Для нее? Хорошо же она бережет твои секреты, раз первым, на что я наткнулась, когда впускала в номер ремонтников, оказался именно твой дневник. Ты знаешь, там так много интересного оказалось». Слезы продолжали течь по ее щекам, но она кривила губы в подобие злой улыбки, что сочилась ядом, отравляя все вокруг. «Я-то думала, что выведу Асю на чистую воду, сдерну маску с вновь прибывшей в Ксертон диковинки, которая кажется такой доброй по отношению ко всему вокруг, а на деле презирает нас всех». «Неправда?» – вступилась я за себя, но Таня даже не посмотрела на меня и все продолжала. «Разоблачу весь этот фарс! Покажу другим, какая она на самом деле. Подлая, коварная, разбивательница чужих сердец. Она даже с Никитой не смогла расстаться по-человечески, отделалась жалким СМС. Не впутывай его. А открыла первую страницу и дальше просто не смогла оторваться». На грани истерики у нее вырвался смешок. «Решила было даже, что это Асины влажные фантазии, если бы не знала твой почерк так хорошо после всех обменов записками на уроках. Никогда бы не подумала, что ты тот еще сталкер». Я покосилась на Стаса, ища разумные объяснения словам Тани, но Стас лишь напряженно продолжал смотреть на Ростову. Он ничего не говорил, а только слушал, никак не пытаясь защитить себя. Виола с непониманием посмотрела на брата и уже начала подниматься со скамьи, но Стас рывком усадил ее на место. «Пусть говорит». Виола явно недоумевала, но перечить не стала, а Татьяна все продолжала. «Следил за ней в лесу, осторожно подсматривал в школе, везде шаг в шаг, а все почему? Из-за держимости? Или все же влюбленности с первого взгляда? Да еще какой противоречивой!» Я защищал ее. «От кого же?» «Ты не поймешь». «Разве?» Ее улыбка стала еще более едкой. Она раскрыла перед собой дневник и принялась листать, водя пальцами по строкам, пока не нашла, наконец, конкретную фразу. «Как жаль, что она не одна из нас!» – процитировала Татьяна и подыграла бровями. «Что, Стас, инцест – дело семейное? Если не сестра, уже не то?» На этот раз Виола подскочила с места настолько быстро, что Стас не успел ее перехватить. Руки ее были опущены, из-за чего со стороны могло показаться, что Виола угрожает разве что словесно, но я-то видела, как напряглись ее пальцы, готовясь вот-вот бросить в Татьяну заклятие. «Что ты сказала?» Виола надвигалась на Татьяну, готовясь задать хорошенькую трепку. «Сядь!» Татьяна крутанула рукой, указывая пальцем направление, и Виола резко опустилась назад на скамью. Она дернула плечом, будто что-то ей мешало подняться вновь, а потом еще и еще, но безуспешно. «Что за...» «А-а-а!» Татьяна покачала из стороны в сторону указательным пальцем. «Я еще говорю!» Губы Виолы сомкнулись в плотную линию, а в глазах застыло замешательство. Ни она, ни я не понимали, что происходит, и я была готова поклясться, что это ненормально. «Отпусти мою сестру!» Жестко и с расстановкой сказал Стас, но Тане было плевать. «Чтобы что? Чтобы она испортила все веселье? Ну уж нет!» Она нашла глазами еще один отрывок и закивала. «Вот еще чудесный фрагмент. Я пытался перебить свою тягу к ней, подпуская к себе других женщин, но все без толку. И тогда я решил, что если не замечу в ней хотя бы ревности, то навсегда оставлю Ксертонь. Я должен узнать ее, должен. Но как? Быть может, стоит вызвать в ней ревность, начать показываться с кем-то хорошо ей знакомым, например, из школы. Быть может, с той блондинкой с отличной задницей. Это, я так понимаю, обо мне? Как мило, Стас! Всегда знала, что именно это ты любишь во мне. Прекрати. Татьяна без колебаний согласилась на свободные отношения. Это мне и было нужно. Надо признаться, с ней по-своему классно, если не обращать внимания на зацикленность на деньгах. Проблема только в одном. Таня не она, а я никогда не найду в себе смелость рассказать обо всем, как есть. Константин сказал, что она всего лишь человек, пусть я ошибочно и уловил поначалу иное. Я не стану впутывать ее в наш мир, не стану тем, кто отнимет у нее нормальную беззаботную жизнь. Если бы она только раскрыла наш секрет, у меня бы появился шанс. Но этому не бывать. Даже если однажды Асе что-то привидится, об этом быстро позаботится Артур. «Тань, хватит!» – взмолила Даша, а у меня просто не было слов. Я проклинала себя за то, что не прочла дневник сама и теперь слушала лишь удобные обрывки тех фраз, которые Ростова подобрала специально, чтобы зачитать во всеуслышание. Винила себя за то, что не додумалась спрятать дневник, раз он попал ко мне в руки, и позаботиться о Стасе. Он доверил мне так много, а я уперлась как баран, перед которым недостаточно раскланялись, и настаивала на своем, желая услышать главное вживую. Еще хуже было понимать, что я попросту боялась по-настоящему прикоснуться к тому, что Стас когда-либо думал и записал на страницах. Я разглядывала непроницаемое лицо Стаса и восхищалась силой его духа, который отражал, как живой щит, все насмешки Татьяны и взгляды зевак. Сегодня в столовой я заметил, как она отсела от друзей и принялась читать книгу, сидя у окна. Перевернув страницу, она начала наматывать локон на палец, и у меня появилась теория, что она делает так каждый раз, когда отрывок ей по-настоящему нравится. Мне легко было понять, о какой книге идет речь. Я хорошо помнила, как незадолго до Хэллоуина по почте приехал подарок от Марии. В нем было 6 новых книг, а у меня внутри всепоглощающий голод, который заставлял бежать от реальности, от людей, но, что еще важнее, от себя. Я упивалась книжными страницами, погружаясь целиком в рассказанный автором сюжет, ища хоть немного покоя для своей израненной после похорон и расставания с Никитой души. Искала новых эмоций, которые перекрыли бы собой пульсирующую боль в висках и пустоту. Одна из книг действительно смогла, пусть и ненадолго, дать мне передышку. Я посланник Маркуса Зусака. История о парне, что однажды случайно срывает ограбление банка, а той же ночью находит в почтовом ящике таинственный конверт с всего лишь одним предметом – бубновым тузом. На обороте карты написано 3 адреса и напротив каждого время. Съездив по адресам, герой осознает, что люди, живущие там, нуждаются в помощи. Так и началась его миссия посланника. Миссия, в которой он делал чужие жизни лучше, а вместе с тем менялся сам. Меня не трогал голос Татьяны. Узнавая в каждой строчке манеру говорить Стаса, я чувствовала лишь нежность. Даже когда я делала все, чтобы его оттолкнуть, он старался держаться рядом, на случай, если нужно подставить плечо. Только теперь я поняла, почему после того, как меня похитили Галина и ее подручный, Стас рассказал мне о вампирах. Его невыносимо тянуло узнать меня, и в то же время он прекрасно понимал, что наши отношения невозможны. Я слишком далека от темной изнанки Ксертони, где тайно умудрялись уживаться рядом с людьми и оберегать их вампиры, оборотни и ведьмы. Я не должна была стать одной из них. Уж Костя и Мария сделали все возможное, чтобы этого не случилось, но обсчитались. Бездумно и не рассчитывая на большее, Стас был первым, кто рассказал мне о вампирах. Опрометчиво и ни на что толком не надеясь, он позволил себе это, прекрасно зная, что стоило нам договорить, Артур подправит мне память, будто ничего и не случилось. Как одинок все это время он был в своих страданиях, если, увидев даже маленькую возможность, Стас пошел на разговор, который рассчитывал помнить только сам. Я лишь сейчас заметила, как прохладно стало на улице. Откуда ни возьмись, набежали облака, скрывая за собой летнее солнце, и поднялся ветер. Я больше не притворяюсь. Игрушки вроде Татьяны хороши, но они так же пусты, как и те, кто решается с ними поиграть. Я не хочу больше быть пустым. В моей жизни появился новый смысл. Я отдам все, лишь бы узнать ее по-настоящему, даже если это ни к чему в итоге не приведет. Вот я какая, значит, для тебя. Пустая?» Татьяна истерически рассмеялась, и резкая вспышка молнии разрезала небо на несколько частей. Раскаты грома пронеслись над поляной, и откуда ни возьмись, обрушился ливень. Все зеваки как один суетливо поднялись и побежали вниз по ступеням под трибуны, чтобы укрыться от дождя. Стас взял меня за руку и сделал сестре знак. Виола подхватила Дашу под руку и поспешно повела за нами. Татьяну не беспокоила перемена погоды. Крупные капли падали на раскрытый дневник, размывая чернила, но ей было плевать. Она продолжала громко зачитывать строчку за строчкой, и когда мы проходили мимо нее, Стас легким движением вырвал у нее из рук свой дневник и отбросил в сторону. Виола прищелкнула пальцами, и страницы тотчас охватила огнем. Шоу окончено. Стас смерил ее таким взглядом, будто Татьяна была для него пустым местом. «В этом и есть твоя проблема. Ты искусственная, от кончиков пальцев до макушки головы. В тебе нет ничего настоящего. Все, что ты показываешь миру, это фарс заигравшейся девчонки, которая не знает ни ответственности, ни боли». «Не знает боли?» Сквозь смех процедила она, и в воздухе почувствовалось электричество. Но Стасу было плевать. Он продолжал идти вперед, не давая мне остановиться. Я же не могла отвести взгляд от догорающих страниц, что теперь, когда я услышала некоторые строки, стали для меня желаннее всего на свете. Какой же идиоткой я была! «Шоу только начинается, Стас!» – добавила она, когда мы оказались внизу трибуны. В какой-то момент Даша обернулась и жалостливо принялась упрашивать Таню. «Тань, пойдем с нами, ты же совсем промокла, простудишься». Но Ростова лишь покачала головой. На Дашу она смотрела мягче, чем на нас, и все же невозможно было поверить, что у Тани тоже есть сердце.